«Ха!» — воскликнул Тарас. «Тут яснее ясного. Как это угораздило остаться его? Схватили Филиппа за Воронова эту, да к ногтю?» «Схватили, верно. В амбар под замок посадили», — сказал Меньшиков. «Филипп рассчитал. Все подозрение за мною идет. Ночь просидел Филипп в амбаре, а наутро исчез, как в воду канул. Замки на амбаре целые, в полу дырка пропилена». «Да», — только и протянул Звягин. Костя спросил. «Так и не пробовал следы его поискать?» «Как не пробовал? Чуть ли не год нюхал кругом. Сгинул Филипп, как растаял. Напоследок я решил хоть Захара Большакова, как разваренную курицу, по косточкам разнять». И снова вздрогнул при этих словах он, Костя Жуков. По телу пробежал горячий мороз, а лопатки, все суставы заныли острой, застилающей сознание болью, словно его самого живьем начали раздирать на части. И раздерет, раздерет, если что. Не зря Серафима ему подчиняется. Это не каждому-то подчиниться. Не зря. А нам уж с Тарасом и сам Бог велел. Он тут же услышал, как Серафима подбежала к нему и, пристроившись рядом на полу, принялась здоровой рукой поглаживать его вздрагивающие колени. Насупился, подумал хмуро. «Чего же я ниже Серафимы себя ставлю? Она-то мой сапог лижет в первую очередь». «Да, решил посчитаться с Захаркой», — продолжал Демид. «Выволок его ночью из дома на снег в одних подштаниках, привязал веревкой к седлу, погнал вдоль дороги. Да сволочь какая-то в ноги коню жердину кинула». Демид сложил тонкие губы, словно хотел плюнуть. Затем поглядел на Серафиму. И Серафима опустила голову под прищуром Демидовых глаз. «Даже взгляда его не выдерживает», — подумал Костя с жалостью о жене. Ну и сам невольно стал рассматривать разлитые на крашенном полу горячие солнечные пятна, когда почувствовал на себе Демидовы глаза. В желтых лучах густо плавала пыль, но ему, Косте, казалось, что это вовсе не пыль, что это пол тлеет под жгучими лучами солнца, курится уже дымком. Еще секунда-другая, и освещенный квадрат пола вспыхнет огнем. Вот с тех пор у него, у Устина Морозова, и появилась привычка смотреть в пол. Устин заворочился на кровати, повернул голову к Пестемее. Та по-прежнему возилась со своим чугунком, в котором прели одной ей ведомые травы. Открыла крышку, понюхала пар и задвинула чугунок в печь. Лечить-то она мастерица всегда была. В тот раз в самом деле нашла, видно, в лесу необходимые ей травы, обрубленные пальцы зажили удивительно быстро. Уже через неделю она развязала руку и принялась креститься обрубками, на которых розовела молоденькая, как шкурка июльской картошки, кожица. Да, с тех пор вообще не мог Устин смотреть в человечьи глаза больше 10-15 секунд. Опускал свой взгляд. Опускал, потому что ему всегда казалось, будто чужие глаза пронизывают его насквозь, как тогда Демидовы. Но едва его, Устинов, взгляд упирался в пол или землю, это неприятное чувство проходило. Прошло оно и в тот раз. В избе становилось все душнее и жарче. Он, Костя, расстегнул мокрый ворот рубахи. «Вот так», — будто одобрил Демид, — Теперь давайте вопросы.